Я не настаивал на том, чтобы он пользовался только громобоем, но по его автоматизированным действиям я понял, что он требовал крови и зрелища, а то, в свою очередь, заставляло задуматься, что же он испытывает на самом деле и кто его создатель. Одного из питбулей, который смог извернуться из цепкой хватки робота, я поймал сам, убил молнией, когда тот пытался перепрыгнуть забор, и, в общем, мы истребили всю банду за 10 минут, после чего пришлось прятать голема в его сарае и вызвать полицию. В общем, уважаемые, мой голос узнали тут же. Тут, что, господин Раскатный, опять трупы? Да, 30 тел, нужно прибраться, а то воняют. Следующим делом был звонок в Оборонручич, которые ждали обратной связи для доставки. А после мне позвонил Глеб Ежиров, который в очередной раз очень взволнованным голосом спросил у меня: «У тебя все в порядке, Гоша?» «Более чем», улыбаясь, ответил я. «Только давай без гостей в виде твоей гвардии, хорошо?» «Да это-то ладно», заявил Глеб. «Но все же, слушай, ты если что сможешь подтвердить, что на моей территории были бандиты, а не гвардейцы, там, Пуришкевичи, например?» «Ну да, конечно, эти отморозки точно не были гвардейцами». «Круто, что он согласился. Ильдар Зарикович Пуришкевич, все питбули мертвы, Ильдар Зарикович, уставший», сообщил Евгений. «Раскатный уничтожил всех бандитов на своей территории. Есть свидетели и сводка полиции о телах, так что, к нам будут вопросы. Так себе новость для раннего утра». Поэтому Пуришкевич был вне себя от ярости. «Что вам нужно?» Ильдар с размаха захреначил планшет в стену после новостей начальника СБ. «А, детятки сраные», это он говорил Коле и Руслану, которые пришли на крик ярости. «Да так, отец», пожав плечами, начал Коля. «Помнится, мы говорили тебе, что Раскатного нужно удавить, а не перевоспитывать». «Да, о, масло в огонь подливают», риторически заметил Евгений. «Ребят, я бы на вашем месте был аккуратнее в словах. Не самый удачный день, чтобы учить своего отца какой-то там мудрости». Он, защищая пацанов, посмотрел на Ильдара, но тот был в своих думах. «Идите от греха подальше». «Знаешь что?» Ильдар поднял голову и посмотрел начальнику СБ прямо в глаза. «Нет сейчас у меня времени терпеть дерзость этого сопляка. Вот честно, даже реагировать времени нет, у нас проблемы другие». «Согласен, если мы не сможем приручить его до 18 лет, то он заберет у нас свои котлы. Поэтому, пойду-ка я сам с ним поговорю». «Так», Евгений замялся, «вы же сами сказали, что нет времени реагировать». «Я не это имел в виду», отрезал Ильдар. «В общем, не пойдет со мной на моих условиях, просто грохнем его, ни хрен его воспитывать». Надоело. Глава 8. Для меня было некоторым удивлением, когда Шурупыч смог поймать радиосигнал от вышки, неподалеку от усадьбы. Но удивил не сам факт, что он смог уловить сигнал, а то, что он его обработал и решил использовать трансляцию одного радиоканала, чтобы показать свой настрой. «Если близко воробей, мы готовим пушку», заявил через динамик Шурупыч, медленно передвигая конечностями. «Если муха, муху бей, взять ее на мушку». «Ничего себе», я округлил глаза и посмотрел на спину этого великана. «Ты сейчас серьезно?» «Тырды-дых», не оборачиваясь, заявил контрактор. «Поддых, тырды-дых». «Удивительно», я посмотрел на его затылок, подключился к пространству под броней и понял, откуда идет сам набор слов. «А ты у нас в бременские музыканты записался?» Он ничего на это не ответил. Я загрузил голема в фургон и вызвал полицию, которая сегодня решила немного потрепать нервы. В дежурной части был какой-то молодец лет так 20, со скверным характером. Может, девушка не давала, может, начальство прогнуло. В общем, он никак не отреагировал на фамилию и заявил мне, что свободных патрулей нет. «Для дворян всегда есть, уже более недовольна», сказал я. «Давай, с дерзостью заканчивай». «Ага, дерзость», послышался смешок в динамике телефона, который транслировал звук в мою голову. «Кто ты там, Раскатный какой-то?» «Да, первый раз слышу такую фамилию». «А-а-а», послышался звонкий подзатыльник, а затем приглушенный мат. Через минуту трубку взял начальник дежурки, слезно извинился за поведение сержантика и пообещал устроить ему проверку по всем знаниям. Полиция прибыла через 20 минут, со своей командой, очистили территорию, отчитались о проделанной работе и постарались уйти отсюда как можно скорее. Кажется, они уже понимают, что я не просто магнит для приключений, а хладнокровный боевой маг, который уничтожает все на своем пути. Слухи про меня, очевидно, уже шли, и я мог бы подключиться к телефонам патрульных, посмотреть рабочие чаты, чтобы узнать, может, мне кличку какую дали, но было слишком лень. Пока полиция занималась монотонной работой, я ушел спать, оставив фургон около ворот. Мало ли что случится. Но вот в 7:00 утра, как только отъехал катафалк, к территории приехали сотрудники обороны Русич. Девушка с пепельными волосами, острым носом и таким же взглядом, прищурившись, проследила за полицией и после подошла ко мне, оценила по моему заспанному виду, что я только-только встал, и заговорила лишь после того, как я ушел в усадьбу за кофе и вернулся с 2 чашками. «Доброе утро, господин Раскатный», она коротко кивнула и протянула мне бумаги в папке. «Здесь список ваших покупок. Я бы настоятельно рекомендовала вам свериться с вашим чеком, если есть какие-то сомнения в нашей добросовестности». «Сомнений нет, девушка», — ответил я. «Сколько по времени займет установка? Если покажите все места, куда ставить вооружение, то около дня, в зависимости от сложности. Но как вы и просили, мы взяли с собой побольше людей и лопаты». «Замечательно», — усмехнулся я. «Ну, пойдемте, покажу рабочие места». Бригада из 10 разнорабочих принялись копать яму для автоматической турели, прямо у усадьбы, в то время, как я пил кофе и, откровенно говоря, зевал. Затем вернулся в усадьбу и установил в подвале свой сервер, который в дальнейшем будет собирать и перенаправлять все сигналы и команды, а после вернулся на улицу, чтобы посмотреть на сам процесс. Приятно смотреть, когда работают другие люди, пускай и целый день. Но вот, пока ставятся все ловушки и защиты, я не покину территорию усадьбы, ибо если припрутся Пуришкевичи, я расхреначу их к чертям собачьим. На пару с Шурупычем, который мерз в фургоне у ворот, точнее, мы поедем им навстречу. К камерам по улицам я подключен, и если увижу кого-то, то устрою им свистопляску. Кстати, а что там у нас у Кирюшки? Вы о чем? Девушка с пепельными волосами повернулась ко мне и сощурилась. У нас нет никакого Кирилла. Да я о своем, добавил и вернулся в дом. Так, что там у нас? Подключиться к телефону Слюпникова не получилось. Оказалось, что старый пердун разбил его, когда что-то пошло не так. Блин, жалко. Но как же хорошо, что есть облачное хранилище. Да, Кирюха. Я подошел к ноутбуку, открыл его и с улыбочкой на все лицо открыл его мессенджер. А интернет все помнит. Я подделал голос Кирилла и записал аудиосообщение еще одному болтливому авторитету, от имени Слюпникова, разумеется. Рассказал ему, что я обманул звонившего авторитета, которого кинул. А вот спустя 20 минут, как я окончательно взбодрился, получил сигнал от камеры по южной дороге. Камеры определили машину, которая ехала по нашей улице, как принадлежащую и зарегистрированную на фамилию Пуришкевичей. И была она всего одна, явно не штурмовая группа. Я решил дождаться ее, не стал выезжать навстречу и бомбить тачку сразу. И как оказалось, я был прав. Ко мне приехали всего лишь с дружеским визитом. Приехал Ильдар Зарикович с небольшой компанией охраны. Маги, не самые сильные, хоть и брутальные на лица. У каждого на поясе был громобой и какие-то полуавтоматы на электронике. «Доброго времени суток», — сухо заявил я, выйдя из новеньких ворот. «Чем обязан?» Пуришкевич был какой-то помятый на лицо, да и в целом, держался скованно. Тут, конечно, не мудрено. Глотать медицинскую кишку каждый день не каждый осилит, да и когда другие трубки в тело вставляют, тоже ХМ, не сок. «Ответь мне, Георгий», Ильдар пытался сделать грубую интонацию, но ему явно мешало что-то в заднем проходе. «ХМ, он только с клиники, что ли? Свечка еще не рассосалась, на основании чего ты захватил арендованную усадьбу?» «Она», он скривился, но постарался сделать при этом самое непринужденное лицо. «По закону, принадлежит моему роду. Я захватил ее у питбули, точнее, отбил. И род Ежировых может это подтвердить. Я покосился на 3 охранников и мигом обесточил все их вооружение. Конечно, оно показывало, что, мол, готовы к выстрелам, но это была обманка. Ну а вы, Ильдар Зарикович», я скрестил руки на груди, сжал губы, «лишаетесь права аренды, так как запустили на усадьбу бандитов». А если быть еще точнее, Ильдар заметно напрягся, но я продолжал гнуть свою линию. «Вы отдали им ее, так что договора больше нет и не будет». Ильдар Зарикович на осмысление потратил целую минуту. Мы стояли в полной тишине, которая изредка прерывала тарахтение в фургоне неподалеку от меня. Оно было такое КХМ, серьезно настроенное. «Я», — неожиданно рявкнул Пуришкевич, «В последний раз тебе предлагаю свою дружбу», — раскатный, его глаза покраснели, а нервные окончания под правым веком начали дергаться. «И лучше тебе меня послушаться. В этом случае я дам тебе защиту и поддержу тебя. Себя лучше защити и свой угасающий род», — заявил я. «Так что катись обратно к своим и молись, чтобы вас не разбил какой-нибудь. Ну, щенок, ты сам напросился», — это было сказано с какой-то истеричной усмешкой. В Новом Тагиле борзые малолетки долго не живут. На этой добродушной ноте Ильдар Зарикович, держась за поясницу, сел в свою машину и тронулся в обратном направлении. «В Новом Тагиле после обследования Зайцева долго не живут», — усмехнулся я. «Покеда, Ильдарчик, я вернулся всем вниманием к новым воротам. Титановые пластины с углепластиком поверх металла смотрелись серьезно. Титан выдерживает прямое попадание танка, наверное, причем на полном ходу. А вот углепластик позволит пережить пару ракетных попаданий, искажая направление снаряда. В общем, не ворота, а красота. Хотя, наверное, я переборщил со сравнениями. Ну что может выдержать прямой наезд танка? Трыдыдых. А, точно, Галим. Я несколько раз открыл-закрыл ворота, проверяя, как плотно закрываются ворота, и в это время мимо меня проехал небольшой, зеленый автомобиль. Пуссан Монарх, азиатское качество по доступной цене. Не задумываясь, я прокомментировал автомобиль, вспоминая что-то из телевизионной рекламы. И как там еще говорили в сети, купил Пуссан, кряхтись с ним сам. Машина принадлежала Егору Рысеву. Он же остановился, когда увидел меня, открыл стекла пассажирского сиденья, и на меня уставились две пары глаз. Егор, собственно говоря, и его невестка, Настя Ежирова. «Георгий, добрый день», — синхронно поздоровались они. «И вам привет», — улыбнулся в ответ. «Сильно заняты, Георгий?» «Да не сказал бы, я задумался. Жду, как работу закончат вот эти ребята», — указал рукой на работающих установщиков. «А вам принципиально здесь находиться?» «А?» Она лучезарно улыбнулась. «Неа». Тогда она переглянулась с Егором. «Не хотите к нам в гости заглянуть?» — спросила Настя, округлив глаза. «Ой, а это там кто?» Я повернулся, посмотрел на девушку с пепельными волосами, показал компашке указательный палец, мол, подождите, а сам переговорил с начальницей этого подразделения установщиков. Они хотел уточнить, точно ли я хочу установить взрывпакеты по всей площади. Мол, при средней настройке забор может взлететь на воздух. Но я же электромант, разве я не способен настроить все досконально? Про то, кто я такой, работягам, конечно, не сказал, но девушку уверил в том, что справляюсь. Пускай ставят и не переживают. Работники еще работают, да и Жировых недалеко, а на охране шурупычья система. Так что случись вдруг что, я успею отреагировать. Да и явно, Пуришкевич сейчас на меня в открытую не пойдет. На осмысление и сбор сил ему потребуется полдня, а может и больше. Так что, поехали. Я подошел к машине, открыл дверь и сел сзади. К усадьбе Ежировых мы приехали через пару минут, но в этот раз меня повели не в комнату для тренировок, а на второй этаж, где был длинный коридор и куча комнат Насти. Вот тут ее было не заткнуть. Девушка с гордостью показывала трофеи, которые преподносил ей Егор в разные этапы их отношений. Так сказать, доказывал ей, что он жених знатный и боевой. И тут на самом деле было на что посмотреть. Целая комната была в стеклянных ящиках на пьедесталах, где были клыки, бивни, рога и черепа различных демоноидов. «Вы, господин Раскатный», — Настя все это время была рядом и рассказывала, где и когда Егоркова убил. «Еще молоды, конечно, я вижу ваше восхищение, но и вы скоро убьете столько же тварей. Подначиваешь меня?» Я повернулся к ней, посмотрел в ее изумрудные глаза и вернулся всем вниманием к саблевидным когтям. «Зачем?» Ответа на этот вопрос у меня не было, но вот когти, перед которыми я застыл и рассматривал, были очень интересны мне, как электроманту. Яркие по расцветку, зазубренные когти демоноида-угря были способны создавать магическое, электромагнитное поле, которое было очень вредно для здоровья людей. Обычных, разумеется, не владеющих магическим током, как я, они были способны вызвать лейкемию у детей, заставить кожу устареть и в целом, за счет ядовитости, вытесняют кислород из клеток живого организма. А это, собственно говоря, некроз тканей. «Слушай, Настя», — я опять повернулся к девушке, и к нам в этот момент подошел Егор. «Вы знаете, что это очень вредная вещица?» «Ась», — Егор сощурился, разглядывая Кати. Когти как когти, но угорь, да, оказался той еще занозой. У этих когтей сильное ядовитое поле. Оно отравляет организм и может убить. Настя, разумеется, после моих слов ахнула, испугавшись. А вот Рысев напрягся. Задумчиво постучал пальцем по стеклу саркофага, где были ногти и, ничего не найдя, переспросил. «А откуда ты это знаешь?» «А, если честно, читал. Но на самом деле, просто это вижу. Забыл, что я молниевик». Рысев поджал губы, перевел взгляд с меня на Настю и сказал ей, мол, не знал, ничего поделать не могу. А вот Ежирова тут же вспылила. «Все, взываю прислугу, пускай выкидывают эту дрянь. Да куда подальше, а может не выкидывать?» С легкой надеждой уточнил я. «Ну, мне бы они пригодились». «Так, сам же заявил, что они опасные», — удивился Егор. «Георгий, зачем? Да для дела пригодятся». Я почесал затылок, делая самое непринужденное лицо. «Мне они не навредят, уверяю. Они дали свое согласие тут же. Дали мне небольшую шкатулку, куда я их поместил. И мы отправились пить чай. Разговаривали на самые отвлеченные темы. Егор по большей части рассказывал об их отпуске на Уральских горах, где они столкнулись с новым, для себя, типом демоноидов, а затем про то, как они расстроились, когда узнали, что тип известен и награду они получат как обычно, без бонусов. А Ежирова все это время молчала и только кивала, но постоянно пялилась на меня. К рабочим я вернулся ближе к вечеру, когда окончательно утомился от пустой болтовни и небольшой горделивостью своими поступками, Егора. А как оказалось, работяги уже почти все закончили. Оставалось так, по мелочи, какие-то базовые настройки, регулировка и прочее. Так что, этим они займутся уже завтра. В целом, я был не против. Дом был защищен, Шурупычи вовсе никогда не спит, а оружием я уже мог воспользоваться, если очень сильно захочу. Так что противиться не стал. Пускай отдыхают, а завтра все доделают. Но вот только, все доработки будут без меня. Ведь завтра мне поступать в училище, первый день и все такое, так что... Сегодня моя последняя ночь здесь, а пока, и чем я думаю, я открыл фургон и выпустил голема, иди в доме тусуйся, пока ремонта нет, только стены не доломай. Голем явно был радостным, в этот раз он не транслировал радиоволну с какой-нибудь музыкальной станции, но судя по восхищенному тырды-дыханию, был на седьмом небе от счастья. Это же, целый дом, и он там один, не разнес бы все там. После, когда голем скрылся в дверном проеме дома, я занялся усилением и установкой безопасности модулей, которые я закупил давненько уже. Программировал новые системы обнаружения, устанавливал различные датчики и блоки, которые возил с собой в фургоне. А новшеством были коды обнаружения, свой-чужой, чтобы дом понимал, кого можно пустить на территорию, а кого нет. Эту систему нужно было бы проверить, но я не сомневался в себе, а значит, не сомневался в уставках, которые я сделал. «Сегодня же последний вечер», – неожиданно вспомнил я. «Завтра учебой я уеду. Блин». Послал Шурупычу сигнал, чтобы поднялся на чердак и закрыл за собой дверь. Места там побольше, чем в сарайке, да и шумоизоляция хорошая по потолку. Если ко мне придут гости, они его тупо не услышат, надеюсь. Затем я позвонил Илье. «Слушай, Илюша, ты там как?» «С бумагами частично закончил», – недовольно заявил он. «Это бюрократия. Я рад, что у меня есть такой ценный сотрудник, как ты», — поддержал его я. «Я ценю это. Приятно слышать, шеф», — он замялся. «Ты что-то хотел? Ой, простите, господин Раскатный», — мигом переключился он. «Падаю и бьюсь челом об пол, прошу простить, нельзя казнить». «Ха», — я сел на раскладной стул на улице и прикрыл глаза. «Слушай, мне завтра отправляться в училище, и было бы неплохо посидеть, отметить мое новоселье. Усадьба отныне моя. Никакой враг ее больше не арендует и уж тем более не захватит. Так что предлагаю заказать еды, выпить да отдохнуть». «Я бы с радостью, шеф», — ответил Илюша. «Но мне сестру ни с кем оставить», — это он говорил с грустью в голосе. «А как же», — я задумался, вспоминая термин, который называл мне Илья. «О, точно, как же там твоя милфа, уже не в моде», — рассмеялся водитель. «В общем, шеф, прости, но сестру не оставлю. Да и спать ей пора, устала сегодня». А вот Рысевы отозвались на мое приглашение. Сама идея покушать да отдохнуть в приятной компании оказалась привлекательная для них. Рысаки заказал еды с различных ресторанов, выпивку себе и пообещали прибыть через полчаса. «Добрый вечер, лейтенант Верскина, Я позвонил еще и Тамаре. Как ты смотришь на то, чтобы посидеть в приятной компании, так сказать, отметить мое новоселье и будущее поступление? Новоселье? Удивилась она. Простите, Георгий, но не могу. Именно оно. А чего-то не можете? Слишком сильно занято, увы, девушка явно была на службе, если судить по звуку марша по ту сторону динамика. И ты допоздна не засиживайся. Учебы завтра, все-таки. Хм, жаль. А когда к нам на спарринг в училище загляните тогда? А то соскучился, что ли? Вот тут я начал играться с огнем. Я отчетливо понимал, что она сейчас покраснела. А, госпожа лейтенант, на спарринг? Она не сразу ответила, переваривая то, что я ей сказал. Георгий, о каком спарринге вы говорите? В училище. А, вы про мастер-класс? Поняла. Увы, Георгий, все спарринги проходят в доспехах, обычно. А при всех ваших талантах, вы еще пока что не осваиватель. Понимаете? То есть, продолжил я тянуть резину разговора. Мне всего лишь нужно освоить доспех, чтобы с вами побороться? Да, без проблем. В ответ, сначала, послышался вполне искренний смех. Тамару позабавила моя настойчивость. Ваши амбиции, Георгий, конечно, похвальны, но она взяла небольшую паузу и рявкнула на кого-то. Но не переусердствуйте на тренировках. Договорились, Ильдар Зарикович Пуришкевич. Чертов сосунок, Ильдар почесывал затылок, где еще не зажил след от укола. Да я его, Ильдар Зарикович, могу войти? Со стороны дверного проема послышался голос начальника СБ-рода. «Да, нет», — немного поздновато закричал Пуришкевич, но бывший военный уже зашел в спальную комнату. «Вышел вон», — в ответ послышалось удивленное. «Охренеть!» После чего начальник СБ поспешил удалиться. Не каждому дано видеть главу рода, своего непосредственного руководителя в такой странной позе, совершенно голым. Пока Ильдар одевался, разгибался и ставил на место все нужные трубки, он слушал отчет, который выкрикивал Евгений через дверь. Георгий ведет работы по усилению усадьбы. Автоматизированные боевые единицы, оружие и все в том же духе. Раскатный явно готовится к войне, но еще не все сделано. Светлана доложила, что окончательная настройка будет завтра утром. Светлана, ну, помните, работала у нас одна девчонка в Алабаях, с такими, прикольными пепельными волосами. Допустим, Пуришкевич открыл дверь и вышел в коридор, в полном домашнем облачении. И что она, знакомая хорошая, усмехнулся Евгений, увидела вас сегодня, и так сказать, по старой памяти решила передать информацию, вдруг вы враждуете. В общем, до завтрашнего утра, часть вооружения не будет работать, да и она дала нам коды для ворот, так что, молодец, обрадовался Ильдар, вот сразу понятно, что человек полезный. Он увидел улыбку на лице начальника СБ. Но я не про тебя. В общем, мы слишком долго терпели наглость этого малолетнего щенка, и пора покарать его. Кто там у нас остался из группировок? Доберманы, сухо ответил мужчина. Сегодня же ночью из отправишь, чтобы они убили его. Ясно, тупо убить, взорвать вместе с домом, сжечь его в сарае. В общем, пускай делают все, что хотят, но, чтобы сегодня ночью мне доложили, что раскатный мертв. А на брудершафт, Людка очень долго и упорно пыталась уговорить меня выпить с ней. Ну чего ты, Гош, мне нет 18, я лукаво улыбался, но никто их них не знал, что я пью из небольшой бутылочки. Прости, Люда, но нет. А по-гусарски может, давай научу. Нет, Люд. Так, мадмуазель, Игорь подошел к нам, огибая выжженный паркет на кухне. Отстань от пацана, он подмигнул мне. Что нам, дамы, да. Пойдем-ша ты на спор, кто устоит, или давай. Тут к нам подключился Егор, он вышел с двумя бутылками чего-то горячительного в руках, подмигнул Игорю и заявил, кому слабо со мной в лесенку поиграть, а это как, пришла моя пора удивляться, не то, чтобы я хочу это делать, но что там вообще происходит, в этой игре, ставишь напитки на 9 ступеней, начал объяснять Егор, по крепкости, на первой ступеньке, самый крепкий и на последней, по убывающей, тебя ждет сок. В эту интересную и увлекательную игру, где страдает печень, играть, конечно же, я отказался. Но посмотреть, выдержит ли Игорь столько выпивки, все же решился. Когда мы вышли в общий холл, я удаленно включил музыку погромче. Заиграл какой-то полумедляк, и тут Людка подхватила меня за локоть и начала уводить в другую сторону. Потанцуем, Гош, она была красная, немного выпившая и настойчивая. Музыка-то какая, и одна великая электрожаба знала, Чем бы мог закончиться такой близкий танец, но звуки выстрелов не дали мне этого узнать. Когда Люда положила мне руки на плечи и прижалась телом, заработала турель на улице. Затем зажужжали дроны, выпущенные с крыши, а на заборах у ворот заработали фугасные огнеметы. «О, кажется, дождь начинается», — прокомментировал я, когда за окном засверкали молнии. «Надо бы проверить». Рысевы двинулись за мной, но не на улицу, а в гостиную, где я нажал на пульт и выключил огромный телевизор. А вот по экрану мы увидели, как разворачивается самый настоящий боевик, во всех красках и со звуками страданий. Бандиты, судя по мордам и внешнему виду, огребали по полной. В том, что это были бандиты Пуришкевичи, сомнений у меня не было, только это была явно новая группировка. Причем, дело было не только в том, кто погибал, а в том, кто вышел выдавать трындюли. С крыши спрыгнул Шурупыч, прямо на проникшего на территорию бандита. Да так, что он вдавил его в землю на целый метр. Собственно говоря, похоронил в прямом эфире. Оставалось только землей присыпать. Охренеть, а это что такое? Егор посмотрел на голема, которого зафиксировала камера и определила, как своего. Это разработка Оборонрусич, прокомментировал Игорь. Видно же, они всяких роботов же строить начали. Так, ну-ка нахрен. Я выключил камеры, погасил телевизор и засуетился. Надо бы Шурупыча спрятать, твою же ж, великую электрожабу. Палево. Когда трансляция закончилась, рысевы бросились к окну, чтобы увидеть продолжение. А там в этот момент плазменные экраны швыряли молнии в неподготовленных бандюков, убивая и сжигая в мгновение ока. Что-то я такого не видела у Русич. Людка повернулась ко мне и прищурилась. Что это такое? Моя разработка, парировал я. Ничего такого. Ну как же, ничего такого. На меня уставились три пары глаз. Гоша, ну расскажи, что это? Как такое сделать и главное, где достать? Давайте обсудим после училища. Ага, по итогу, бандитов погибло штук 8, не больше. Остальные удрать успели. Тем не менее, Шурупычу я приказал спрятаться в сарае и не высовывать носа. Потому уж, рысевы уйдут, и утилизируем трупы громобоем на руке голема. А пока, дом явно готов к защите от Пуришкевичей. Я принял сигнал от голема, что он на месте. Интересно только, как третьесортный мусор проник на территорию, обходя установки нового вооружения. Знают, чего, может, но это их не спасло, хех. В это время Егор и Игорь что-то яростно обсуждали, и что-то было вооружением. А Люда не сводила с меня глаз, кусая ноготь на указательном пальце. Ну, от бандитов то точно защищен. Если, конечно, Пуришкевичи выдвинут гвардейцев-магов, да посильнее, то, может быть, они и возьмут дом. Правда, лишатся почти всех, но тогда они явно ослабнут еще больше, и тогда я просто добью их, точнее, придумаю, как добить. А чего сидим, Гоша? Люда прикусила губу, а в ее глазах загорелся огонь. Все, тишина, ты же видел, что другие удрали. И чего сидим? Радостно закричала она. Погнали. Куда? Нахмурился я. Как куда? Присоединился к сестре Егор. Бить этих псов. Хм, а это очень хорошая идея. Мне нравится. Бандиты приехали на машине, на ней же они и пытались удрать. Мы быстро догнали их на джипе рысевых. Так что, мы начали играть в гонку преследования, нарушая все правила дорожного движения, получая с десяток крупных штрафов. Люда крутила баранку как лихач, не убирая ногу с педали газа. Егор, когда увидел машину бандитов, открыл люк, встал на подлокотник и установил пулемет на крышу с электронным управлением. А затем вернулся и кровожадно улыбнулся. Ну что, пошумим, млять. Я не работал с его вооружением, пускай развлекается сам, но тем не менее помогал, как мог, несмотря на скорость и желание задремать. Душно было, как-то. Сначала я вырубил свет в автомобиле удирающих бандитов, затем включил на всю громкость радио в их машине, и она стали счастливыми слушателями одного восточного певца. Там что-то про родину пелось, красивое. В общем и целом, под пулеметной очередью и полным отключением всех датчиков, эти придурки улетели в кювет. Мы остановились в 5 метрах, чтобы не сорваться вслед за ними, и облачились в стихийные доспехи. Точнее, рысевы облачились в каменные доспехи, и, достав винтовки, начали рассредотачиваться по участку дороги. Но и бандиты оказались не промах. Когда из кювета показалась первая голова, выстрел не убил врага. Они были физиками, и весьма хорошими, не тупыми, как могло показаться. 4 физика, улыбнулся я, глядя на то, как раздуваются мускулы у доберманов, если судить по татуировкам. Прикольные, мускулистые. Ага, прищурившись, протянул Егор. Бронебойкой можем пробить, но там был еще и пятый. Он вышел на дорогу последним. Контур его тела словно светился чем-то красным и еле различимым. Но я знал, кто он, понял сразу. Огневик в своем стихийном доспехе. Осваиватель, видимо. Давайте сложим оружие. У него был спокойный и размеренный голос. Он выставил руку перед собой, ладонью к нам. Хватит. Давайте перемирие. А, стоп, я сказал Игорю, когда тот сменил магазин в винтовке. Не стреляйте, дайте-ка поговорю. Рысевы переглянулись, пожали плечами, но просьбу выполнили. Вы знаете, на кого напали? Я вышел перед рысаками. А, да, знали, кивнул огневик, явно главарь этой банды. Напали на усадьбу Раскатных, но нам велели Пуришкевичи, они ведь законные арендаторы. В подтверждении своих слов он вытащил из кармана свернутую бумажку. Договора, разумеется, Филькина грамота. Я еле заметно улыбнулся. Значит, сволочи, вы знали, что это дом дворянина, дом главы рода Раскатных, и все равно напали? Мы, не жалейтесь, ребятишки, я хладнокровно посмотрел на смутившихся бандитов и заставил всех удивиться. По моему телу начал играть магический ток. Маленькими, еле заметными искорками, он пробегал волной по моему телу, поигрываясь разными цветами. Я освоил электродоспех. И значит, поднял ранг. Доспех окутал меня еле заметным свечением, но мой доспех был чертовски красивым. Не всем дано рассмотреть эти миллиарды искорок по всему телу, но я ощущал их приятное покалывание. Защита. Ёб твою, протянул Игорь. Стихийные же, последние. Он сказал не менее удивленной Людке. «Огонь!» – приказал я, указывая на бандитов. Молния, выпущенная из моего пальца, снесла с ног одного из физиков, но это было так, удар навскидку. Моей целью стал именно огневик. Расстояние между нами я сократил за секунду и сцепился с ним в рукопашную, не позволяя отдалиться и выстрелить фаерболом. Размашистым ударом справа я попал огневику в ухо, причем я еще и молнию всадил во время удара. У того аж голова дернулась, и он отлетел на 3 метра в сторону. Но я не унимался. Прыжком вновь сократил дистанцию, увернулся от выстрела огнем в лицо и обрушил кулак на переносицу, пытаясь пробить его доспех вручную. Было прикольно, очень поучительно, а для огневика очень больно. Он смог встать на ноги, парировать 2 моих удара и контратаковать, но этого его не могло спасти. Обрушивая на него хлесткие удары, я подсаливал их молниями, которые вырывались из кулаков в момент касания с его доспехом, и пробивал, кстати, выродок, прошипел огневик, отпрыгивая от меня и поднимая руку. Ты вынудил показать меня самое. Скорее всего, он хотел сообщить мне, что у него есть туз в рукаве, но как он это может сказать, когда у него нож во лбу по самую рукоять торчит? А, я убил его одним броском в брешь, которую сам же и пробил. Рысаки быстро расправились с физиками и больше смотрели за мной, как игрался мой доспех от контакта с противником. А затем, когда огневик упал замертво, до меня дошли их разговоры. «Блин, а ты когда доспех освоил?» – спросила Люда одного из братьев. «В 23, то есть я раньше всех, в 21», – улыбнулась Людка, глядя на меня. «Но блин, Гоша в 17, серьезно, и чему они удивляются?» «А, я электромант, разве, я могу иначе?» Глава 9. Утро выдалось для меня тяжелым. Ночка определенно удалась, и, вернувшись домой в 3:00 утра, я даже не сразу уснул. А ведь спать оставалось чуть больше 3 часов. Рысаки довезли меня до дома, пожелали хорошего настроения и, громко включив музыку, укатились по своим делам. Когда я ложился спать, я еще раз набрал Егора и перевел им 10 тысяч за то, что впряглись за меня и помогли моим приключениям. Разумеется, они были против такой суммы за такое дело, но отказа я не принимал. «Я вижу, у тебя сегодня злое утро». Герасим Митюшкин встретил меня на КПП училища в компании какого-то худенького паренька. «Да, Раскатный, как и у тебя», я посмотрел на его подбитый глаз и усмехнулся. «И кто дотянулся-то?» «Шальная пуля», парировал он. «А ты чего такой помятый?» «Тоже пули, но не такие шальные». Я отошел от входа, пропуская группу курсантов. «Что, готов учиться?» «Если бы», Герасим проводил взглядом аппетитную пятую точку высокой девушки и хмыкнул. «Есть у меня знакомый, Васька Калиберда, аристократы все такое». Так он увел взгляд, словно девушка, за которой он наблюдал, почувствовала его глаза, шлепнул Катюху по заднице, и там такое было, Катюху. Ну вот, брюнетка, он кивнул головой на ту, за кем следил, огневик сильный, она ему по морде дала, да так звонко, что накалилась не только обстановка вокруг, но и воздух. Ситуация, конечно, была смешная, но патовая. Если бы она не была дворянкой, а раз она тут и жива, то она дворянка, то ей бы за такой проступок надавали по рукам, минимум. Мы прошли за новой горстью курсантов, посмотрели на доску после входа, где была информация для курсантов и выдвинулись в сторону плаца, где нас сразу же начали строить, а затем пришел куратор Оленюк и взводный. О, даже Шишка, Оленюк пришел, усмехнулся Герасим, хочет проверить, как нас будет строить взводный. Вы все, начал был Оленюк, явно желая продолжить не совсем цензурно. Зеленые, запомните это, сказал он после паузы, у нас есть 6 месяцев с этого дня, чтобы обучить вас. Точнее, он хитро улыбнулся, у вас есть 6 месяцев, чтобы научиться всем дисциплинам, а именно, рукопашке, охоте, теоретическим предметам, а также убить по 5 тварей в составе команды. Собственно говоря, он зачем-то покосился на пацана, которого я видел рядом с Митюшкиным. Те, кто не пройдет испытания и обучение, вылетит к чертовой матери из училища, а испытания у вас будут на постоянной основе. Также он вернулся холодным взглядом к строю. Вы имеете право на сдачу экзаменов экстерном, но, смею вас заверить, если кто-то не сдаст экстерн, вылетает. Также, к чертовой бабушке, и заново поступить в училище вы сможете только через 2 года. Так себе расклад, хмыкнул Митюшкин. Тебе что-то непонятно? Оленюк покосился на Герасима. Слышал такую поговорку. Больше 2, говорят вслух, что ты там шепчешь своему дружку. Митюшкин мигом замолк. По его выражению лица я видел, что он испугался Оленюка. Но парень держался, не трясся. Значит так, Оленюк тем временем вернулся ко всем. Это ваш взводный, Быков. Он указал на широкоплечего мужика рядом. А жить вы будете здесь. Он указал нам на мужскую и женскую казарму. 2 бунгало, расположенных рядом друг с другом, и разделенные забором-перегородкой. Парни, конечно, сразу загорелись, а я обратил внимание не на сами домики, а на забор, где стояли скрытые камеры. И скрыты они были очень хорошо. Замаскированные под гвозди линзы, невозможно было заметить невооруженным глазом. Но где наше не бывало, верно, любопытно, я дождался, пока Оленюк скажет, вольно, и присмотрелся к забору получше. И зачем их столько здесь, а? Боятся, что всю женскую казарму осеменят. Так, новобранцы, на замену Оленюку пришел взводный. Чего это вы расходиться начали, а? Высокий мужчина с широкими плечами прищурился. Это же еще не все. У вас, кроме основных предметов, сегодня мастер-класс с лейтенантом устранителей. С лейтенантом Верескиной. О, а вот это было хорошей новостью. Хех. Через 3 дня в училище приедет капрал Фантом. Сами понимаете, зачем? Так вольно. После упоминания Фантома, новобранцы начали перешептываться между собой. Кто он такой? Я понятия не имел, но мои новые товарищи сами мне ответили на этот вопрос. Кто-то из курсантов прошептал. Да ну нафиг, мы-то ему зачем? Тоже верно, Герасим нахмурился. Он столько за свою жизнь демоноидов убил, если верить слухам. Так что на кой черт ему новобранцы, обычно он не заглядывает в училище так быстро. Мне, если честно, было все равно, какой там капрал к нам собирается заглянуть. Я погрузился в учебу, которая оказалась слишком скучной. Первые поры, где нам рассказывали теорию о демоноидах и про сами штормовые пределы, были слишком унылыми. Так сказать, это было максимально скучно, потому что вся информация, которую нам давали целых 2 поры, была в интернете в свободном доступе. Я это знал и, откровенно говоря, засыпал, слушая преподавателя. А вот 3-я пара стала поинтереснее. Нам рассказывали про охоту и выслеживание демоноидов. В целом, теория была полезной, но вот без практики это превратилось в нудятину. Мы смотрели всякие видеоролики, как устранители выслеживают ветробора, запускают дроны, устраивают засады и строят маршруты. Пока мы смотрели и слушали, как делается выслеживание тварей, я параллельно общался с Илюшкой по телефону. В целом, уставом училища смартфоны запрещены во время занятий. А практически, конечно, можно, если с ними не попадаться. Я давал водителю распоряжение насчет патента моего антивируса. Выносил мозги с тем, что он опять тормозить начинал. Там не успевал, сям не успевал. Съезди к бухгалтеру, гласило одно из моих сообщений, а также закажи ежедневный клининг в компьютерный клуб. Вот с последним я согласен, со смайликами ответил Илья. Я вчера своими руками все мыл. Вот и отлично. Иваныча я предупредил, что пока отсутствую, но номер мой у него есть. В целом, ты за старшего, это он тоже знает. Если что, пиши, лучше не звони, чтобы не отвлекать. Понял? Да, шеф, понял. И не забудь про патент. Осталось два документа. Я поднял глаза на преподавателя, а затем на видео, где один из устранителей снес дерево, чтобы придавить демоноида. Дерзай, Илья. С антивирусом нужно уже разобраться. Время впустую уходит. После теории была физическая подготовка. Вот тут начался самый движ. После короткой пробежки, подходу к снарядам и строевой, которая нам не нужна, к нам присоединилась лейтенант Верескина. Тамара пришла на наш полигон, как королева. И дело было не в том, что она как-то не так выглядела, а в том, как на нее смотрели новобранцы, как на нечто великое. Тренировка в ту же секунду остановилась, когда преподаватель по физической нагрузке замеры криво улыбнулся. «Это лейтенант Верескина», — послышалось в быстро образовавшейся толпе. «Она слишком красивая, она боевая». В общем, слов было много, но толку нет. «Новобранцы, стройся», — рявкнул Быков. «Бегом». Мы быстро встали в нужную позицию и принялись слушать Верескину, а она вполне строго начала рассказывать нам правду жизни. «В ваших родах вас учат, как владеть стихией и сражаться с такими же, как и вы», она смотрела куда-то перед собой, «но с демоноидами этого будет мало. Часто вам придется сражаться с этими тварями в рукопашную, используя только подручные средства, а иногда, только кулаки. В таком поединке один удар решает все, и поверьте», она покосилась на кого-то из ребят, «неподготовленный человек умрет от одного взмаха. Случаев было много, и об этом вам тоже расскажут на занятиях. Кого она там запугать пытается? Я не стал высовывать морду, чтобы посмотреть на новобранца, но мне было чертовски интересно, к кому она обращается. Спасла кого-то. На моей практике были случаи, когда роды, не владеющие котлами, выходили на охоту от банкротства. И я, лично, похоронила десяток магов только за последние два месяца. Новобранцы, она нашла меня взглядом и, кажется, слегка улыбнулась. Магия это, конечно, хорошо, особенно на дуэлях, но что вы сможете противопоставить бронированному демоноиду, который плевать хотел на все ваши навыки и заклинания? Разве ваш ледяной шип, например, способен пробраться под панцирь и уничтожить стержень сердца? Я сомневаюсь. А огонь, ляпнул кто-то из строя, он же подвижный. А сколько ты времени убьешь на то, чтобы подготовить нужное тебе заклинание? Сухо спросила Верескина. Сколько ты времени тратишь, чтобы собрать нужное количество маны? Минуту, больше, за это время тебя уже сожрут. Запомните, новобранцы, демоноиды, это не маги, которых вы можете обхитрить. Они тупые, кровожадные существа, которые увидели вас, и все, преследуют цель полакомиться человечиной. Когда закончилось обсуждение того, что мы не готовы, ну, точнее, большая часть тех, кто здесь есть, Тамара пришла к следующему этапу. Выбор соперника. Это было видно по ее бегающему взгляду. Она задержалась на мне, и я решил, что вот он, шанс, но ошибся. Она выбрала другого бойца на спарринг, тем самым немного опечалив меня. Удача улыбнулась здоровяку Герасиму Митюшкину. «Надень свой доспех», — властно приказала Верескина. «Побыстрее». Стихийный доспех Митюшкина оказался магнетическим, при его возрасте в 22 года, это был определенно успех. А сама Верескина надела огненный доспех и на фоне Герасима выглядела самой настоящей малявкой. Но она явно была не промах, я понимал это. Физрук вывел парочку на центр полигона, приказал нам выстроиться в ровную линию и внимательно смотреть за поединком. Никто против не был, новобранцы были очень оживлены и предвкушали что-то интересненькое. «Напады», — приказала Тамара. Герасима не пришлось просить дважды. Он с наглой ухмылкой кинулся на лейтенанта-устранителей, на ходу замахиваясь рукой. А она просто и без особых изысков сшибла его. Ее огненный лоу-кик был такой силы, что Митюшкин отлетел на 3 метра, словно был кеглей. При всем при этом его доспех погас. Верескина пробила его одним ударом и нанесла урон уже по телу. «Всего, твою великую электрожабу, за один удар. Я так же хочу, и я сделаю так же. Да, есть ли еще желающие?» С улыбкой на лице спросила Тамара Верескина. «Как вы сами понимаете, она не успела договорить. Я вытянул руку, чтобы она не проигнорировала меня и заметила. А то мало ли, драться со мной не хочет. Да куда тебе, прыснул со смеха еще один здоровяк по правую руку от меня. Совсем маленький еще. Верескина заметила меня почти сразу, но сделала вид, что не видит мою руку. Я вытянул ее еще раз и уже по ее выражению лица понял, идея ей не нравится. Она покраснела слегка и заявила: «Нужен курсант со стихийным доспехом», голос был извиняющийся, как мне показалось. «Увы, так у меня есть», хмыкнул я. В этот миг все взгляды были обращены на меня. Даже проигравший Герасим присвистнул от удивления, а пацан по правую руку от меня хмыкнул. «Ага, рассказывай, шкет». Пожав плечами, я сделал шаг вперед и мигом облачился в электродоспех. Разноцветные искорки тут же начали ползти по моему телу и сиять, показывая красоту моей стихии. Верескина очень удивилась, когда увидела доспех, как и физрук. Мужчина чуть нагнулся, вытаращив глаза, а потом еле слышно сказал: «Впервые вижу такого юного молниевика с доспехом. В 17 лет, да в таком возрасте и уже умеет», процедила сквозь зубы Верескина. Это услышали все, и теперь уж точно каждый пялился на меня. Я вышел еще дальше и кивнул Тамаре. «Ну что, лейтенант Верескина, гожусь как спарринг-партнер. Ну, давайте попробуем захваты», предложила она. «Не против? Давайте», пожал плечами и вышел под жест физрука. Мы встали на расстоянии метра друг от друга, не так далеко, как было при драке Герасима и Тамары, а затем начали. Рывком Тамара ухватила меня за предплечье и потянула на себя. Я же, по инерции, двинулся на нее. Мы обхватили друг друга за талии, и тут мы извернулись, падая на землю. Верескина тут же сменила позу и оказалась чуть в стороне от меня, обхватывая мою шею бедрами. Взяла на удушающий, сильная хватка. Хех, она попыталась сдавить шею, но я усилил доспех в том месте, где она сжимала меня, за счет тока. Я пустил разряды чуть выше по телу, снимая доспех со стоп. Вывернув руку, я ухватил ее за голень, заставляя сместить центр и чуть ослабить хватку. Это позволило нам разбежаться. Мы быстро встали, и через секунду Тамара рывком попыталась в очередной раз обхватить мою талию, но я, разворачиваясь, пропустил ее мимо себя, хватая ее за доспех и оттягивая назад. Так сказать, вышло красиво. Удерживая ее за доспех, я тупо положил ее на землю, не отпуская. Она в это время вцепилась в свободную руку, и в целом, мы упали вместе. Когда ее плечи только-только коснулись земли, мой доспех вспыхнул небесно-синим цветом, закрепляясь, и пальцы Тамары на моей руке разжались, словно ее током ударило слегка. Упс. Я быстро занял позицию сверху, прижимая ее руки к полу, чтобы она больше не захватила меня. «Так что, вы проиграли, Тамара», прошептал я. Она явно покраснела, но в доспехе этого не было видно. Физически, конечно, она была сильнее меня, ну и из-за ранга тоже. Но сейчас я просто показал свою гибкость, ушел из захвата и положил ее на лопатки. Так еще и доспех усилил, показывая ей, что я не игрался, а был настроен серьезно. Победа была за мной. Все, к слову, прифигели. Герасим на меня теперь смотрел с большим уважением, а вот кто-то с явной завистью. Только вот, какой смысл завидовать, нужно развиваться. Ха, я помог Верескиной подняться, уловил ее изучающий взгляд и подмигнул. Больше она не краснела, отвернулась и, поправляя форму, пошла к физруку о чем-то разговаривать. Вечером в казарме все занимались учебными обязанностями, домашней работой. Это были обычные листы с тестами, где мы выставляли галочки напротив правильного ответа. Мелочь, нудная, причем, эй, донесся до меня голос, когда я сидел на своей кровати и сворачивал выполненный за 2 минуты тест, раскатный. Я повернулся, посмотрел на дворянина Воробьева и кивнул, мол, говори, отдай свой светильник с тумбы. Он вытянул ручонку, указывая на небольшой светильник, а то мой погас. Если бы он попросил культурно, я бы ему помог, и сделал бы это по-человечески, но слова «пожалуйста» я не услышал. А значит, этот хрен понтовался и пытался врубить крутого пацана. Разве погас? Я изобразил удивление на лице. Глянь-ка еще раз. Как только Воробьев повернулся к своей кровати и посмотрел на тумбу, светильник резко загорелся так ярко, что пацаненок ослеп секунд на 5. Начал махать перед собой руками и нецензурно выражаться. Придурок. Домашнее задание по преследованию и охоте я выполнил за полчаса. Там тоже был тест, но с дополнительными, пустыми листами, где мы должны были записать развернутые ответы по тактике. И когда я закончил домашку, выдохнул и только было растянулся, чтобы полежать, в голове появилось уведомление. Через свой мобильник, который я держал в правом кармане, я контролировал технику на своей усадьбе. И в данный момент там была движуха. Очередные бандиты опять пролезли на мою территорию, да и опять же, зная, где мертвая зона. Что-то мне это уже не нравится, я посмотрел по сторонам, понял, что за мной никто не смотрит, и, убирая телефон в карман, закрыл глаза. Теперь все картинки были в моей голове. Шурупы-чатурели, разумеется, с легкостью справились с нападением. Когда я переключался между камерами, я заметил, как мой голем разбивает одного бандита об другого, как горилла какая-то, грязно, но надежно. Меня смутил один факт, который я не учел утром. Работников не было, хотя договор, который я подписал, гласил, что приедет бригада и устроит подстройку оборудования. Может, они не смогли до меня дозвониться? Я перепроверил все вызовы и понял, что никто мне толком-то и не звонил. Так что мне пришлось разбираться с конторой. Через 10 минут я получил внятный ответ, что машина с работягами и техниками застряла в пробке утром, а затем упала с моста. Как, никто мне не сказал, но мне слезно пообещали, что завтра все будет сделано. После мне позвонил Глеб Ежиров, сообщая, что услышал шум на моей территории. Да, все нормально, транслировал свой голос в голове. Так, залезли придурки очередные. Помощь нужна, обеспокоился Глеб. Георгий, если что-то нужно, просто скажи. Нет, спасибо, правда справился. А где ты сейчас? На учебе же? Да, на заднем фоне я услышал Настю, которая ворчала. Блин, я тоже через училище проходил. На всю жизнь запомнил. Он 20 минут рассказывал мне гайд, как выжить в этом месте. Разумеется, Глеб понимал, что мне здесь ничего не угрожает и что я очень способный малый, но все же предупредил. Как оказалось, наш физрук был очень специфический человек. Если у него появляется среди новобранцев фаворит, то все, он все сделает для того, чтобы тот был лучшим во всем. Где надо, договорится, где надо, подскажет. Мудак, в общем. И обычно его фаворитами становились дворянки. В целом, гайд выдался интересным. Я примерно понимал, что мне проще сдать все экстерном, но Глеб настаивал, чтобы я подумал на этот счет. Самоуверенных в его время было много, и самое обидное для них было обосраться на испытаниях, а они были серьезными, но не для меня. Хех, уже ночью парни решили сбежать через забор, который разделял наши бунгало с девчонками, в женскую казарму. Митюшкин там был главным заводилой, и его доводы показались мне смешными. «Пойдешь?» – Герасим толкнул меня в плечо, думая, что я сплю. «Гош, куда?» – я открыл глаза и театрально зевнул. «По бабам?» – «Ну да», – улыбнулся тот. «Сам понимаешь, вводного нет, делаем что хотим. Да и там такие сосочки молодые, ух!» «Не, я лучше посплю, спасибо за предложение». Герасим, конечно, не оценил моего ответа, но и заставить меня идти с ними не мог. И все равно, я помог им. Когда парни вышли из казармы, камеры на заборе, который разделял нас от девушек, сказочным образом начали транслировать прошлую ночь. Словно никто никуда не выходил, да и вообще, было тихо и спокойно. А сделал я это для того, чтобы парням не прилетело, ну и мне, разумеется. Зэ забота. Ильдар Зарикович Пуришкевич. Евгений, глава рода Пуришкевичей, смотрел на начальника службы безопасности пустыми глазами. «Ты приходишь ко мне», — он приподнялся на койке. «Просишь что-то, но делаешь это без уважения. Ты понимаешь, что Дон Ильдар Зарикович, вы в порядке?» — озадачился Евгений. «Или дозу морфия увеличили?» «Я слишком стар для этого дерьма», — усмехнулся, несущий бред, Ильдар. «Я суперстар». «Так, ясненько», — Евгений подошел к койке, прокрутил ползунок капельницы, уменьшая дозу, и принялся ждать результатов. Ильдар Зарикович пришел в себя через полчаса, а его настроение было слишком мерзким. Дозы же не было. Зачем явился? Боровин тяжело вздохнул и, понимая, что у Ильдара сейчас начнется очередная агрессивная реакция, начал с простых слов. «Вы, главное, не психуйте. Не смей так со мной говорить, раб». Пуришкевич подергал головой, словно был змеей. «Так, что там у тебя?» Доберманы не смогли взять дом раскатных. Было две попытки, но на этом пока все. 18 человек, трупами. От группировки остались крупицы. И он улыбнулся. «Нам удалось отбить атаку Шариковых сегодня. На ваш дом напало 20 гвардейцев, и с потерями в 5 человек мы отбились. Потери у Шариковых — 10 гвардейцев. Так что, хорошо подрались». Пуришкевич, к слову, был не очень-то рад таким новостям. Он уточнил у Боровина, где сейчас раскатный, и присвистнул от удивления. «Реально? Он в училище?» «Ну да», — замялся Евгений. «А чего?» Ответа он не дождался. Когда Пуришкевич приказал начальнику СБ убираться, тот вроде и не против был. Посмотрел напоследок грустным взглядом на своего господина и ушел. А вот Эльдар Зарикович тихонько хохотал, копаясь в своем телефоне. Через 3 минуты он нашел нужный контакт и позвонил одному дворянину, чей сын тоже учился в училище. «Эдичка», — Эльдар сделал свою интонацию приторно-сладкой. «Помнишь твой долг? Ну тот самый, который ты все вернуть не можешь». «Помню, Эльдар Зарикович», — неохотно ответил Воробьев. «Что хотите? У меня денег сейчас нет. Знаю, что у тебя младший сын учится в училище, верно? Допустим, убейте одного курсанта, и я прощу долг. А сам знаешь, проценты-то еще капают, так что, убивать никого не будем». «Вы что?» – возмутился Эдуард Воробьев. «Максимум избить можем, но до убийства». Пуришкевича такой расклад тоже устраивал. Он договорился на драку, но взамен просил лишь половину долга. На следующее утро нас разбудила сирена, зазвучавшая в 6 утра. Все мигом повскакивали со своих коек, заправили постели и оделись. На все про все ушла минута, а вот опоздуны, кто не успел одеться и заправить кровать, получили по шее от старших по казарме. И когда это старших назначили, нас вывели на плац под проливной дождь и построили в ровную шеренгу. Затем появился взводный, и что-то мне в его лице не понравилось. Какой-то он мрачный был, что ли. А потом все встало на свои места. Оказалось, что парней видели, как они проникали обратно в мужскую казарму, но поймать кого-то не смогли. Более того, доказательств-то вылазки не было, мало ли, кому что показалось в темноте. Да, в общем, новый день мы провели так же, как и первый. Учеба, теория и физические тренировки, где взводный присутствовал лично и с особым остервенением выдавал дополнительные указания. А после полигона, где с нас сходил 7-й пот, всех собрали в одну большую компанию и отправили в новый для меня учебный зал, где были манекены демоноидов в полный рост. Вот там мне понравилось. Нам показывали самые уязвимые места демоноидов разного класса. И я, наконец, увидел тех демоноидов, с которыми еще не встречался. Мои коллеги по учебе были не так заинтересованы в изучении уязвимых мест, да и разглядывали манекены они как-то вяло. А вот я не мог оторвать глаза от феи. Так назывался демоноид, способный летать. При его размерах, ну, так сказать, он был ближе к быку, чем к бегемоту. У него было 2 пары мощных, кожистых крыльев. Крылья классные. Вечером, перед душем, я настоятельно порекомендовал Митюшкину воздержаться от походов к девочкам и к его херовой Ольге. «Ты из-за того, что нас замучил взводный, это тоже», — кивнул я. «Но еще теперь у женской казармы сторож стоит. Откуда знаешь?» «Просто знаю», — парировал я, взял полотенце и ушел в душ. «Узнал-то я просто, почувствовал телефон в той области, подключился к нему и все понял. Так что, парней я уберег, а то они со своей молодой кровью, которая приливает вниз, наделают делов, чувствуя безнаказанность». Герасим догнал меня уже у душевых, поблагодарил еще раз, сказав, что информация подтвердилась, и мы начали раздеваться. Вот тут начались приключения. «Черт, мыло уронил», — грустно сообщил Герасим, в момент, когда в душевую зашли еще 2. «Занято, пацаны», — сказал он это, конечно, в шутку. Но вот вошедшим было не до смеха. Я посмотрел на Воробьева и Петухова и, не обращая внимания на них, домылся. Затем вытерся и направился в раздевалку, в момент, когда те приказывали Герасимову свалить отсюда. «Вы что, охренели?» — уперся он. «Сами валите, дайте помыться». Я прошел мимо, хмыкнув, но парни пришли сюда не просто так. «Ушел, да», — донесся до меня голос Воробьева, обращенный к Петухову. «Сука, это из-за тебя, жердяй». Они накинулись на Герасима, пытаясь выместить на нем свою злобу. Я повернулся ровно в тот момент, когда кулак Воробьева полетел в лицо Герасиму, и на месте просто так стоять не мог. Тут же бросился назад. Глава 10. Тарас. «И кто это у нас там личиком в окне торгует?» Крепко выпивший мужчина подошел к калитке своего дома и увидел Ивана Ивановича. Разумеется, он не знал, кто это такой, но ему не терпелось узнать, кто же пришел в его дом. «Кто-то сейчас огребет». Как только он коснулся калитки, слабый заряд магическо-электрического тока прошелся по руке. Машинально. Тарас одернул руку, но с первого раза не понял. Световая дискотека, которая началась в его доме из-за коротышей у забора, привлекло внимание Клавы. Женщина, вооружившись сковородкой, вышла на улицу. Затем, следующие две минуты, она выбивала эмблему антипригарного покрытия сковороды на лбу бывшего мужа, и никакие уговоры не помогали. «Еще раз явишься», — злобно крикнула Клава неудавшемуся мужу, «я тебе скалку в задницу засуну». Тарас, конечно, свалил, но злобу затаил. Хлопок, с которым сопровождался удар Воробьева, тут же положил Герасима на лопатки. «Когда я повернулся и рванул обратно, Петухов демонстративно закрыл дверь прямо перед моим носом, и ее пришлось выбивать с ноги. По итогу, я застал картину, где Митюшин лежал прямо у входа с подбитым лицом и явным сотрясением. О сотрясении говорила лужа крови под головой. А вот две птички, довольные проделанной работой, стояли в 3 метрах от курсанта и ухмылялись, одетые в воздушные стихийные доспехи. Прикольно, 2 петушка и маги ветра, ожидаемо, что ли, я усмехнулся. Это, так скажем, неласный закон природы, большая часть дворян с птичьими фамилиями владеют именно этой магией. Ситуацию я оценил сразу. Тесное пространство давало мне массу возможностей, как и вода. Здесь было столько луж, что аквадискотека была не за горами. Нужно было только пустить молнию и довольствоваться тем, как эти 2 придурка будут скакать к стенам, пытаясь разрядиться. Интересно, а сильно их поджарит? Я сегодня испробую запеченные крылышки. Накинь доспех, приказал Герасиму. Быстро. Митюшкин постарался сразу исполнить приказ, хоть и не понимал для чего. Он приподнялся, уже облаченный в свою стихийную броню, но тут охренели все. Я схватил его за его доспех и, напрягая мышцы, вышвырнул в окно, в открытое, разумеется. Парень весил по меньшей мере 105 килограмм, и обычный человек маловероятно, что смог бы с такой легкостью поднять целый центнер. Но, благодаря электростимуляции мышц, я сделал это, под общее. А вот затем, ну что, братья пернатые, я потянул шею и усмехнулся. Я тут недавно был на стритфуде и пробовал куриные голени. Хрустят, просто бомба. Так что, пора жарить крылышки до хрустящей корочки. Вскидывая руку и резко опуская ее, я кинул в пол 2 молнии. Было так ярко, что парни сначала вскрикнули от боли в глазах, а уже затем задергались. Выписывая самые причудливые фигуры, Воробьев и Петухов начали кричать, а их мышцы в это время сокращались в хаотичном порядке. Боль они испытали знатную, и стихийные доспехи смогли спасти их от летального исхода. Они потухли почти сразу, как магический ток соединился с водой. «Красота!» – прокомментировал падение 2 курсантов. «Блин, а за черную плитку мне точно влетит!» «Я не понял», – послышался голос Быкова из окна, в которое я швырнул Герасима. «Ну-ка, курсант, стой на месте!» «Упс!» Взводный прибежал через пару секунд, оценил взглядом масштаб ужаса, который я сотворил, и в общем, начал на меня орать. «Ты хоть понимаешь, курсант, что это пахнет отчислением? А за что?» Искренне удивился я. «Вроде в уставе училища нет внегласных правил насчет запрета самозащиты. Нападать нельзя, а вот защищать себя и товарища тем более, я. Ты мне еще поумничай», — огрызнулся тот, перебивая меня. «А ну-ка вышел, и чтобы из раздевалки не выходил». В общем и целом, взводный вызывал медицинский персонал, который 10 минут приводил птиц в чувство. Затем начались допросы. Фактически, я не должен был нападать, потому что меня не трогали. Мое действие по отношению к Митюшкину, отомстить, выглядело как нападение. Взводный сказал, что курсант должен уметь за себя постоять, и моя забота вышла мне боком.